Часть первая. Глава вторая. В мягком мерцающем свете ламп вагон-ресторан скользил по рельсам, покачиваясь в такт стуку колес. Столы, покрытые белоснежными скатертями, сверкали хрустальными бокалами, серебряными приборами и изящными фарфоровыми тарелками золотой каймой. Казалось, даже сам воздух здесь был другим, густым, сладким, опьяняющим. Первый класс в шикарном поезде, который направлялся в эльфийскую столицу, не мог быть иным. Превосходное обслуживание, безупречный сервис, все, что только можно пожелать, личный вагон-ресторан. Но я пришла слишком рано, и в ресторане практически никого не было. Может, это и к лучшему. Никто не увидит, как я потеряю лицо. Никто, кроме одного человека. Карлос Муруталь. Один из близких друзей Его Величества, короля Кардинии Эдрика V. Мужчина средних лет, высокий, стройный, энергичный. Он обладал харизмой, которую сложно не заметить. Его лицо, узкое, с резкими, словно высеченными резцом чертами, было обрамлено темными волосами, уже довольно заметно посеребренными сединой и аккуратно зачесанными назад. Четко очерченные скулы и заостренный подбородок придавали мужчине довольно суровый вид. А большие, темные, почти мистические глаза горели внутренним светом и практически гипнотизировали собеседника. Усы, тонкие и ухоженные, добавляли образу мужчины изысканности. Они были как завершающий штрих на портрете, подчеркивая его элегантность и строгость. По слухам, этот человек обладал выдающимся умом и превосходными манерами. Неординарная личность, но поразила меня не встреча с ним, а кот, который сидел на соседнем стуле, белый, с голубыми глазами. Он смотрел в мою сторону таким пронзительным взглядом, что у меня перехватило дыхание. Я почувствовала, как кровь отливает от лица, а сердце начинает биться так громко, что, казалось, его слышно даже за пределами вагона ресторана. Мой бывший жених, Ричард Стоукс, был анимагом. Он мог превращаться в кота. Но была одна проблема. Этот кот был белым, а Ричард — темноволосый. У этого кота были голубые глаза, а у Ричарда — темные. Анимаги могли менять размер, но не окрас. Как же так получилось? Я не могла ошибиться. Это был он. Его взгляд, его манера сидеть. Даже то, как он слегка наклонил голову, все это до боли знакомо. Я почувствовала, как внутри меня все замирает, будто сердце кто-то сжал в кулаке. Я опустила глаза, пытаясь прийти в себя, но это было невозможно. В этот момент ко мне подошел официант и приглашающий указал на столик, как назло, недалеко от Мурутали и его питомца. Лучше бы я их не видела. Потому что Карлос заметил мою реакцию. Его взгляд стал изучающим, задумчивым, будто он пытался разгадать, что за тайну я скрываю. А кот? Кот продолжал смотреть на меня, не отрываясь. Его голубые глаза, холодные и пронзительные, видели меня насквозь. Я села за столик, чувствуя, как дрожат руки. Меню перед глазами расплывалось, я пыталась сосредоточиться, уговаривая себя не расплакаться. «Я больше не юная впечатлительная девушка», — твердила себе. «Я все отпустила. Я забыла. Все кончено. Просто выбери блюдо. Просто сделай вид, что все в порядке». «Мисс, вы готовы заказать?» Мягкий голос официанта вырвал меня из оцепенения. «Я?» Мои глаза скользнули по меню, но я не могла на нем сосредоточиться. «Салат с морепродуктами и карри», — выпалила я первое, что увидела. «И кофе». «Кофе?» Официант слегка приподнял бровь, но я лишь кивнула, не в силах объяснить свой выбор. «Да, кофе на ночь. И карри, которые я терпеть не могу. Боже, что я делаю?» «Прошло 6 лет с момента начала наших отношений, а я все еще переживаю, да так, что не могу взять себя в руки. Сижу, ненавижу Ричарда за то, что он здесь, за то, что он смотрит на меня, за то, что он все еще может вызывать во мне такие эмоции. И в то же время внутри что-то сладко ёкает. Он не забыл». «Ах, несносный Ричард, почему мы встретились именно в этом поезде? Несколько суток дороги станут просто невыносимыми. Высший свет — это очень узкий круг людей. Я знала, что рано или поздно мы пересечемся, и думала, что готова к этому. Но я не готова. Я не готова видеть его даже в облике кота. Я не готова снова чувствовать». В этот момент дверь вагона открылась, и в ресторан вошла пара. Мужчина в расшитом камзоле и женщина в открытом вечернем платье. Их смех и легкие шаги раздались в тишине, но я лишь скользнула по ним взглядом. Мы не были знакомы. Пока мои мысли бродили далеко в прошлом, где когда-то было счастье, где когда-то я верила, что все будет хорошо, вагон-ресторан начал наполняться людьми. В первом классе ехало всего 9 человек. Слуги, если и были, находились в другом вагоне. Хотя сейчас это не модно. В высшем свете стали ценить самостоятельность и личные границы. Интересно, надолго ли? Дверь вагона ресторана снова отворилась, и вошла молодая женщина, еще одна старая знакомая. Яркие рыжие волосы уложены в элегантную прическу, красивая, с выразительными зелеными глазами и пухлыми губами. Зеленое платье делало ее еще ярче. Именно о помолвке с ней 5 лет назад объявила семья жениха. И каковую помолвку он потом разорвал. Чувствую, путешествие будет то еще. Доеду ли я вообще до эльфов или умру от разрыва сердца? Сейчас мир вокруг сузился до размеров этого вагона-ресторана. Каждый звук, каждое движение казались громче, ярче, острее. Эвелина была не просто старой знакомой. Она была живым напоминанием о том, что я так отчаянно пыталась забыть. О кошмаре в камере 5 лет назад, о разбитом сердце. Нужно ли мне говорить, что эта женщина совсем мне не нравилась? Теперь она стояла здесь, в нескольких шагах от меня, и ее присутствие казалось невыносимым. Эвелина оглядела зал. Ее взгляд скользнул по Карлосу Муруталю, затем по коту и, наконец, остановился на мне. Губы девушки растянулись в улыбке, но в ее глазах не было ни капли тепла. Немного поколебавшись, она двинулась ко мне. «О, какая неожиданность!» — произнесла Эвелина, подходя к моему столику. Ее голос был мягким, но в нем чувствовалась легкая насмешка. «Я не ожидала встретить тебя здесь, Алиса». Сжав руки в кулаки под столом, я старалась сохранить спокойствие. Я не могла позволить себе показать слабость. Ни перед ней, ни перед ним. И, улыбнувшись, ответила. «Эвелина, я тоже не ожидала тебя здесь увидеть. Направляешься в эльфийскую столицу?» «Да», — ответила она, и улыбка на ее лице стала еще шире. «У меня там дела. А ты? Отпуск, как я слышала». Она обо мне узнавала. Вряд ли о том, что я вернулась из-за границы, можно было выяснить случайно. Моя семья еще об этом не объявила, решив дать мне время на отдых. «Да», — коротко ответила я, не желая вдаваться в подробности. «Не против, если я присяду к тебе за столик?» В общем, это был риторический вопрос, так как Эвелина, не дожидаясь ответа, опустилась напротив. К нам приблизился официант, и моя нежеланная собеседница заказала себе салат. И все. Легкий ужин и правильный образ жизни. Окинув взглядом фигуру бывшей соперницы, я скрипнула зубами. Как назло, именно в этот момент мне принесли заказ. Эвелина насмешливо покосилась на Кари, потом окинула взглядом мою фигуру. В ее глазах проскользнуло недовольство. Я относилась к тем девушкам, которые ели и не толстели. Мой стан был стройным и гибким. Мило улыбнувшись собеседнице, я с аппетитом приступила к еде. Неожиданно настроение начало улучшаться. Краем глаза я отметила, что господин Муруталь смотрит в нашу сторону с немалым интересом. Мужчина явно все знал и получал от ситуации удовольствие. Очевидно, он был в курсе моей первой помолвки и сейчас нашел себе достойное развлечение в этой поездке. «Как прошла учеба за границей?» — спросила Эвелина, пригубив воды с таким видом, будто это был изысканный нектар. Ее голос звучал сладко, но в нем чувствовалась легкая нотка любопытства, словно она уже знала ответ, но хотела услышать его из моих уст. «Хорошо», — ответила я, стараясь говорить ровно, хотя внутри меня клокотало раздражение. «У меня небольшой дар, сама понимаешь. Великую карьеру мага не сделать». Я пожала плечами, стараясь выглядеть беззаботной. «Да, но приличное место для хорошей девушки при дворе всегда найдется», — пожала плечами Эвелина с таким видом, будто она произносила нечто очевидное. Ее слова словно иголки впивались в меня. «Приличное место для нас с ней может сильно различаться». «Не уверена, что хочу работать именно там», — возразила я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри бушевала буря. «Я не хотела быть частью мира, где все решают связи и интриги. Я хотела чего-то большего, чего-то настоящего». «Твоя семья найдет тебе место, где бы ты ни пожелала», — отмахнулась от моих слов Эвелина, словно мои желания не имели никакого значения. и помолвка», — добавила она. Ее голос стал слаще, словно она пыталась выведать что-то важное. «Да, думаю, пора устроить и личную жизнь», — ответила, стараясь говорить ровно, хотя внутри меня все сжималось. Я не хотела говорить об этом, не хотела, чтобы она лезла в мою жизнь. Нашу беседу прервал звон разбитого стекла. Это кот Мурутали опрокинул бокал, забравшись на стол. Мужчина лишь насмешливо покосился на кота, но призывать его к порядку не стал. Эвелина брезгливо сморщила нос. Она явно не одобряла поведение мужчины. «Не любишь животных?» — уточнила я, внутренне злорадствуя. Ричард прекрасно слышал все и понимал человеческую речь. Пусть узнает. Его бывшая невеста ни за что не произнесла бы подобного, зная, кем на самом деле является этот милый белый котик. «Коты на столе — это мерзко!» — передернула она плечами, а Карлос пересадил своего питомца на стул. Его движения были осторожными, в его глазах читалась забота. В этот момент дверь открылась, и в вагон-ресторан вошла пожилая женщина. Худая, строгая и дорого одетая. Седые волосы были собраны в высокую прическу, а глаза остро смотрели из-за стекол круглых очков. Морщины избороздили ее лицо, но держалась эта дама не хуже королевы и имела на это право. Состоятельная вдова, прославившаяся своими резкими высказываниями, графиня Рамнова. Ее сопровождала женщина-компаньонка. Окинув всех взглядом, она задержалась на Эвелине, ее открытом платье, и когда официант предложил сесть рядом с нами, женщина решительно отказалась. Судя по ее взгляду, она уже успела составить мнение о каждом. «Никогда не сидела и не планирую сидеть рядом с раздетыми девушками с плохим вкусом. Они портят мне аппетит». Ее голос звучал, как холодный ветер, и я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. От такого официант растерялся, но быстро сориентировался и пригласил графиню за столик в конце вагона. «Ханжа!» — тихо фыркнула Эвелина, ее голос был полон презрения, а в глазах мелькнула тень ненависти. Но в этот момент ей принесли салат. Девушка моргнула, и это ощущение исчезло. Моя собеседница приступила к еде, я же, отодвинув карри, потягивала кофе и приходила в согласие с собой. Постепенно мои нервы успокаивались, и я потихоньку смирялась с тем, что придется 3 дня ехать в этой теплой и приятной компании. Впрочем, если не встречаться с Ричардом, а он под личиной кота не должен доставить много проблем, то, возможно, будет даже интересно. Очередной гость присоединился к нам, чтобы отужинать. Девушка в строгом черном платье с розовыми волосами, которые кольцами ложились ей на плечи. Очень милая, юная. Вот только... «В этом логове греха и порока я хотела бы сесть за самый дальний столик», высокомерно сообщила она официанту. Ее голос звучал, как звон колокольчика, но в нем чувствовалась надменность. Проблема была в том, что за самым дальним столиком уже разместилась графиня Рамнова и явно не собиралась уступать это неожиданно популярное место. Но официант сориентировался и посадил очередного пассажира около входа. Неудобное место, но если гость желает... «Она дочь маркиза Тоскова. Примкнула к культу триединых, не слышала?» — спросила Эвелина. Ее голос звучал так, будто она делилась какой-то тайной. Я покачала головой. «Они исповедуют жизнь без греха и мирских радостей», — весело блеснула глазами собеседница. Ее голос был полон иронии, было видно, что девушка забавляется. Я окинула взглядом недешевый, явно сшитый на заказ наряд, путешествие первым классом, и недоуменно посмотрела на Эвелину. «Я тоже считаю, что все это ложь», — рассмеялась она. Ее смех был звонким, но в нем чувствовалась нотка злорадства. «Как ты смеешь?» — вскочила со своего места дочь маркиза. Ее голос дрожал от гнева, лицо покраснело, и она сжала кулаки, словно готовая броситься в бой. Становится все интереснее и интересней. «Смею, и у меня даже есть некоторые доказательства», — подмигнула моя собеседница. «Озвучить сейчас?» Ее голос звучал как вызов, и я почувствовала, как напряжение в воздухе достигло предела. Но девушка, посверлив пару мгновений Эвелину взглядом, выбежала из вагона ресторана, так и не поужинав. Вокруг воцарилась тишина, а потом все вернулись к своим блюдам. «Может, тоже кофе заказать?» — задумчиво смотрела на чашку в моих руках Эвелина, закончив со своим салатом. Ее голос звучал так, будто она размышляла вслух, но в глазах читался интерес. «Планируешь не спать?» — уточнила я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все еще бушевали эмоции. «Может и так», — Мало ли кто к девушке решит заглянуть на огонек. Я много чего знаю и могу быть интересной собеседницей. Ты тоже заходи, если хочешь. Мурлыкнула Эвелина и все-таки заказала себе кофе. Ее голос звучал как приглашение, но в нем чувствовалась ловушка. Я подумаю. Поставила на стол чашку и откинулась на спинку кресла. Уж в гости к этой девушке я точно не собиралась. Может, эти 3 дня вообще не выходить из купе? Несмотря на кофе, я почувствовала, как сонливость накрывает меня.